Глава шестая. Моя первая добыча. Как оказалось, кисти медведю выращены не только, чтобы вентиль крутить заслона пещеры и морды арголидом бить, да пасти рвать. Очень удобно сердца поверженных тварей собирать. Минут 40 в одну кучу трофеи складываю. Кристаллы удлиненные, где один, где несколько, срощено размером от мелкой морковки до крупного огурца. Затаив дыхание, решаюсь вылезти и добычу в вещмешок собрать уже руками. Ожидал, что обожгут, тряпку приготовил, обошлось. В мешок все закидываю со звоном, что по сердцу ножом, ведь страшно. Если паук какой вылезет сейчас, мне кирдык. Пока я без брони, любой, даже самый мелкий гаденыш меня прикончить может. Нужно снаружи карман придумать или ящик какой нарастить, а то совсем не дело так рисковать. Никто не напал из засады, повезло. На медведя со стороны взглянул. Вот же потрепало его. До меха Суслова еще не дотягивает, но есть к чему стремиться. Я и сам чувствую себя, будто поле целое плугом пропахал. В кабину взбираюсь, холка дыбом, и в одном месте зудит. А еще, как назло, руки вдруг ватные стали. С первого раза, да еще и с тяжелым вещмешком не влез. Пришлось сперва поклажу закидывать, подтягиваться кряхтя, а следом изворачиваться в кабине. Закрылись крышки плотно, и я выдохнул с облегчением. Первым делом занялся аккуратным и неспешным восстановлением крыльев, сосредоточившись на свете Ирения в кольце. Что бы там Федор ни говорил по поводу первородных металлов, не дающих погасить частицу, рисковать нельзя. Собрался вылетать обратно, но тут на душе задавило. А вдруг в форте остались живые? Это же укрепление, где и подвал есть, в котором можно забаррикадироваться. Полетел на возвышенность к оплоту наших колониальных войск. Да каких там? Мы японцев от арголидов охраняли. Жили эти себе и жили. Километров 7 преодолел над лесом и полями, следя за радаром. И ахнул, когда сигнальная точка вдруг возникла прямо передо мной. Неужели монстры умеют скрываться от радара? Или он реагирует только на движение? Похоже на то. Метров 200 до стен не долетел. Из форта гигантская страшная рука вытянулась. Морда метров 5 шириной, смахивающая на лягушачью. Глаз под сотню от уха до уха. В рот карета легко заедет. Шкура синевой блестит. Следом за мордой лапища с перепонками вылезла, сверху кладку каменную накрывая. Затрещала под весом стена. Посыпался камень с ледышками. У меня волосы дыбом, торможу реверсом с испуга. В сторону ухожу, облетая укрепление. Тварь за мной морду поворачивает, пасть разевая. Заверещала мощно, аж все тело завибрировало. Хвост поднялся плоский, как плавник. Извернулся змеей, хлестнув словно кнутом, и полетели в меня ледяные снаряды прямо из него. Шрапнель забарабанила по броне, замигала бледно панель повреждений. Особенно крыльям досталось, но целостность их не нарушилась, к счастью. Первая волна выброса половиной в меня вошла практически в упор, остальное мимо. Не думал, что какие-то осколки такой ущерб боевому роботу нанесут. Вот зараза! Тварь снова хвостом машет уже вдогонку. Осознавая степень риска лишиться возможности лететь, резко увожу Михара, улепетывая из сектора обстрела. Благодаря чему лишь несколько шипов из всего залпа цепляет броню. Справа из глубины острова наперерез новые птицы летят. 3, 6, 10 точек. Но драться уже нет сил, поэтому ложусь на курс в сторону материка и поддаю тяги на максимум. До новых встреч, твари паршивые, я еще вернусь. Похоже, у синего в форте логово. За мной пытаются угнаться, но быстро пропадают с радара. «525 километров до Владивостока, бухта Рудная, 20 июля 1905 года по старому календарю, четверг, 17:37 по местному времени. До своего поместья я не долетел и подавно. Не сказать, что прямо сильно заплутал, но растерялся, с учетом того, что в глазах стало темнеть, когда берег вроде как наш наконец показался, пришлось торопиться на посадку. Обратный перелет через Японское море оказался труднее, Михар шел в полтора раза медленнее, допивая меня жадно. Приземлился у леса меж двух холмов, примерно в полукилометре от невысокого побережья. Еще на подлете приметил неподалеку небольшое селение у берега реки, разрезающей бухту надвое. Усадив Михара, выполз из него, как из горящей избы, и уже по привычке развалился спиной на траве. Но долго прохлаждаться не дали. Вскоре из леса донеслось ржание и приближающийся топот копыт. Поднявшись тяжело, поспешно закрыл кабину, которую без кольца с рением теперь никто вскрыть не может. Два всадника в крестьянской одежде с ружьями за спинами примчали. Дед с бородой огромной и парень щуплый, которому на вид я бы... лет 16 дал. У меня на всякий случай револьвер в кобуре на поясе, но за оружие даже хвататься не стал. Свои ведь. На подходе местные спешились, проявляя вежливость. Старший, с трудом оторвав ошарашенный взгляд от бордового исполина, проговорил беспокойно. «Господь с тобой, барин! Я старший экспедиции, комендант поселения Рудного при 6-м сибирском казачьем полку Олег Водоносов. А это мой внук, Семен. Когда нелюдей ждать прикажешь?» Несколько секунд думаю, что ответить. Смотрят прямо в рот, как на вестника смерти. А что, так и есть. Где Михар, там и монстры. А значит, жертв не избежать. Лошади у обоих забеспокоились, заметив медведя. Пятиться стали, дергая и всадников, держащих их за устцы. «Здравствуйте, люди добрые», — отвечаю дружелюбно. «В связи с тайной государственной представиться не могу. Но поспешу дать отбой, беспокоиться не о чем. Арголидов поблизости не видел, сам с Японии прибыл, передышка мне нужна». «Вот оно как! Ну, слава богу!» — расслабился сразу Олег. «Дальнегорск в 30 километрах на запад, дорога одна, не спутать. Нам полдня скакать, а ты, барин, быстро долетишь». «А здесь передохнуть нельзя?» — интересуюсь. «Там городок хороший, условия для гвардейца лучшие в округе. А тут 5 лачуг да 3 семьи крестьянские. Сторожим бухту, маяк строить собираемся. На пристань заримся еще, но работяг немного, одни бабы, и те сварливые. Мне никаких хором не надо, в сарае до полуночи посижу, да отправлюсь». «А, ну на этот случай в доме приютим. «Места хватает», — ответил чересчур заискивающий дед. «Тогда мы поскачем, а ты подлетай к дому самому большому. Вот же народ подивится, когда стражника железного увидит во всей красе». «Я лучше с вами пешком», — спохватился, когда дед уже собрался в седло прыгнуть быстрее молодого. «В кабину меха садиться сил нет никаких». Дед на меня посмотрел с сомнением, но ответил покорно. «Как скажешь, барин». «Так, Семен, лошадь свою передай!» «Да я пешком!» «Не-не, не гоже! У нас таких гостей с начала основания не водилось!» «А как же Семен?» «А внук службу будет нести», — выдал дед. «Ему за честь сторожить стражника батюшки императора, а потом его сменит Василий». «Служу родине и батюшке императору!» — отчеканил парень, встав по стойке смирно. «Во!» — кивнул дед на внука. «Прошу на заметку, барин, очень смышленый мальчуган. Служивый из него выйдет хоть куда». Не зная, что ответить, я продрал горло. А затем вынул из кармана карту и развернул перед носом деда на весу. «Отец, подскажи мне, где я оказался? В деревне мне такой стол накрыли, что стало неловко. Да еще и все жители собрались от мала до велика, будто свадьбу справляем. Деликатесов, запасы полугодовые. Детвора руки тянет с дикими глазами, а женщины им по рукам бьют, мол, все барину. Самогонки мне предлагают, а я с ног валюсь, и глаза слипаются. Но улыбаюсь из последних сил и киваю всем, как дурак. Рассказываю, как во Владивостоке с гадами расправились». От таких рассказов всю детвору выгнали с застолья, у мужиков глаза на лоб, а женщины плачут. Барышню лет 17, рыжую с веснушками, мне подсадили напротив. Грудастая, зеленоглазая. Раскраснелась вся. Ушлый дед с бабулей, которая еще похлеще, практически открытым текстом сватать ее стали. Но потом я сердечно признался, что невеста у меня есть. Только она об этом еще не знает. Кое-как отбрыкался от назойливых слушателей к 22 часам и завалился спать в отдельной комнате, попросив растолкать меня в 3 ночи. На мягких перинах, как принцесса, уснул сладко. Разбудили только утром. Всей деревней провожали, некоторые бабули со слезами на глазах. А я рванул на лошади быстрее, понимая, что Федор мой будет очень сильно волноваться. Михар на месте. Часовой Семен с двустволкой не дремлет. Меня увидел, строевым шагом пошел докладывать, что происшествий не случилось. Спасибо за гостеприимство, берегите себя. Откланялся уже из кабины, закрыл крышку и взялся за ручки. Ахнуло в груди и полилась магия оживлять магического исполина. «Ждем тебя снова, барин!» — воскликнул дед, замахав шапкой, когда я стал взмывать в воздух. «Вижу, как с деревни вся толпа выбежала на полет Михара посмотреть. Что ж, пролетел низко прямо над крышами домов. Пацаны мелкие прыгают в восторге, бегут за мной по полю. А я набираю высоту, оставляя этот мирок. Он уменьшается подо мной и вскоре теряется в величии русской земли. Пасмурно сегодня». Легкая влажная дымка ухудшает видимость. До полуострова Муравьева-Амурского добираюсь к полудню, несколько раз сменив курс. На удивление, на радаре нет Михаров до самого Амурского залива, куда благополучно ныряю прямо сходу. В медвежьей пещере меня встречает Федор. Думал, будет ругать. Но когда я слез, он кинулся и обнял. «Зря я, старый, тебя сразу в огонь послал», — зашептал чувственно. «Иногда тебя от батьки и не отличить. Такой же безрассудный и решительный, вот я и путаюсь. А потом, старый дурак, спохватываюсь». «Я добрался до Хоккайдо, дед», — отвечая ему, отпряв. «Целую колонию тварей вырезал. Видел бы ты, как они под моими клинками сыпались. Весь в отца». «Трофеи?» — комментирую, подавая вещь-мешок. Федор принял, как завороженный, через ткань прощупал, и глаза у него на лоб полезли. «Это ж сколько?» Ахнул. 42 голубых сердца, если не обсчитался», — отвечаю уже безрадостно, вспоминая о той жабе. «Будем варить, Андрюш», — оживился. «Тогда рассказывал, теперь на практике все покажу, а то помру скоро, и все дело встанет». «Да брось, дед, вон, в воду ныряешь лучше меня». «Да уж и не придется». «Докопал я сюда ход», — шепнул заговорчески и за углем пошел. Разжег печку под большой колбой. Раздул так, что зажарило мощно. Довольный огнем, дед аккуратно из мешка треть кристаллов в колбу переложил. Причем сознанием дела, всматриваясь в каждый кристалл, будто за ними монстров видит. Какие-то отложил, расфасовал, спросил его, тот отмахнулся. Будто уже совсем другой Федор, сосредоточенный на работе мастер. Мешки начал ворочить, которые из-за кутка достал. Сыплет что-то белое поверх кристаллов. Лишь когда забурлило все, стал комментировать нюансы. «Наперво негодные отбраковать надо. Где всего один кристалл, те не бери даже. Варятся вместе лучше одинаковые по весу. И главное, соли не переборщить, а соду можно. Примерно один к одному мешаешь». «Понятно, соль и сода. Киваю, а сам на колбу смотрю. При такой температуре, что жарит, как в топке, ни одно стекло не выдержит. А сосуд откуда?» «Заметил, какое славное стекло?» — усмехнулся Федор. «Такое даже из пушки не пробьешь. Думаешь, дед твой придумал аппарат, найдя нужные детали?» «Все ж с метеорита сибирского, со второй его части, куда в экспедицию ходил он». «Поясни». «В метеорите пещера была, а в ней Михар этот и всякое добро». «А ирений и так добывают? Как-то с гвардией совсем не вяжется. Не стоят же они у туш нелюдей, не ждут, пока все выпарится. Думал, что с иркутского метеорита частицы находят и в казну сдают». «С иркутского находят», — подтвердил с хитрым выражением на лице, помешивая железной палкой получившуюся из кристаллов жижу. «А такого способа они уж точно не знают, но с удовольствием хотели бы узнать. И не только они». «Ты о чем это?» — встрепенулся я. «В этой пещере есть две самые главные ценности, Андрюш», — отвечает Федор, тяжело вздохнув. «Михар особенный, да аппарат этот. За них не одну жизнь отдать готовы многие властители судеб. Как наш батюшка-император, так и монархи прочих стран. Британский король или французский, эти в первых рядах мечтают. Загвоздка пока лишь в том, что они о нем не знают». «Но могут догадываться?» — спрашиваю с острым чувством беспокойства. «Могут, Андрюш, могут». Вот оно как. Считалось, что весь Ириней у императора нашего, и выдает он кольца с ним под строгую отчетность и за заслуги. Только через Ириней человек может Михаром управлять. А сколько уже за 42 года столкновений с тварями ледяными было? Уверен, что не все боевые машины вернулись домой. Некоторые на дне морей покоятся, другие в руинах. А что, если та же Британия под шумок выловила себе несколько мехов и прячет? Только не знает, как ими управлять. Вернее, знает, но Ирения у них нет. Пока нет. Помешав хорошенько, Федор закрыл крышкой с трубочкой, через которую стала выпариваться влага. Вскоре внизу все уплотнилось и скукожилось в более мелкие кристаллы уже сплошной площадью на дне. Второй раствор готовить начал, рассказывая, какие ингредиенты. «Поди да найди еще такие». Размешал в ведре все тщательно до густой жижи. «Всякую соль пробовали, Андрюш», — комментирует и заливает в резервуар. «Но не всякая подходит. Поваренная только сгодится, светлая, чистая, без всяких примесей». Выпаривание продолжилось, и со второго раза кристаллы уменьшились еще. С четвертого раза, когда мы уже оба вспотели, как с бани, кристаллы, что занимали половину колбы, уменьшились до фиолетовых волосков, сжавшись до слоя в несколько миллиметров. Вот тогда-то Федор взял еще одну чуждую на вид штуку, похожую на колотушку, и стал нещадно дробить ей волоски. Устал быстро, задышал тяжело. «А вот здесь пособи старому», — выдал, протягивая мне железяку. Принялся дробить уже я, стараясь не касаться раскаленного стекла, и все же коснулся. А оно даже не горячее, вот это да. Трудно ломается, но процесс понемногу идет, а дед все равно ворчит. «Мельче дроби, вот здесь еще пройдись. Где не разломим, то участвовать в процессе уже не будет». Руки отваливаться стали минут через 15. Федор снова инициативу перехватил и измельчил все в песок, а затем объявил загадочно: «А теперь самое интересное». Закрыл крышку колбы, перекрыл прозрачной пластиной путь, по которому пар проходил, открыл другой канал. Ко второй колбе поменьше подошел, соединенной с первой, взялся за ручку, которая на вид отличается от общей конструкции. Явно приваренная уже здесь, и стал крутить. Через мгновение в колбе с песком целая буря поднялась. Похоже, внутри вентилятор имеется, который дует. Вскоре легкие песчинки выдулись в другой сосуд. А на месте остались более тяжелые. Переведя дух, Федор закрыл второй канал в сосуде и на меня посмотрел с неким сомнением, а затем выдал: «Кольцо давай, Андрюш». Спрашивать не стал, передал как завороженный. «Без частицы другие не собрать», — комментирует сам, принимая кольцо. «Все, что от нас зависело, мы сделали». С этими словами он поднимает крышку колбы и бросает туда мое кольцо. Не думал, что так отреагирую. У меня будто сердце упало. Кольцо угодило прямо в песок, оставшись сверху и лишь на чуть-чуть утонув в порозовевшем концентрате. Федор даже отошел и стал демонстративно любоваться с умилением на взмыленном лице. Первые минуты ничего не происходит. А затем частицы в песке начинают загораться розовым, лиловым, пурпурным и фиолетовым несинхронно. Горящих все больше и больше. Но это только начало. Они начинают подниматься вверх, зависая на разных уровнях. И вскоре я ахаю от зрелища, ибо передо мной в колбе образуется целое звездное небо. В груди перехватывает дыхание, и не только от завораживающего вида. Что-то напоминает мне это и вызывает тоскливые чувства. «Магия!» — ахает дед, будто в первый раз все видит. И дальше частицы начинают соединяться в воздухе, паря и летя навстречу друг другу. Упорядоченно и последовательно, сперва между собой, затем по две в четыре, по четыре в восемь. Свет яркий, а вскоре невыносимый, заполняет колбу. «Отвернись!» — спохватывается дед и дергает меня. Выполняю наказ, еще и ладонями лицо закрывая, в глазах два бельма, схватить все же успел. Но из-за любопытства пальцы раздвинул. Вскоре вся пещера озарилась ярко, что истончились все пологи висящие и полки. «Закрой, закрой!» — закричал Федор вдруг не своим голосом. «Через мгновение меня плащ-палатка накрывает, а следом темнота наступает кромешная». «Забыл я, дурень старый», — раздалось раздосадованно. «Когда две частицы, получается, худо совсем. Все, поднимайся». Через мгновение я только понимаю, что лежу на полу из досок. И даже не почувствовал, как свалился. Вылез из-под плащ-палатки все еще с бельмом. Свет тусклый в пещере, как и раньше. В себя прихожу, а Федор с горящими глазами уже крышку открывает с медицинским пинцетом в руках. А в колбе уже все схлынуло. Белый песок лежит, сияя от света трех источников. В песке первым делом кольцо мое достает аккуратно и объявляет с придыханием. «Целых две, князь! Вот это улов!» Две частицы ирения вышло. «Там еще много!» — киваю на мешок с трофеями, думая, что сейчас как наварим ирения. «Годного нет!» — обрубил дед, пинцетом доставая частицы и перекладывая их в мелкую колбочку. «То есть как нет?» «На целую частицу не хватит», — поясняет. «Все сделаем, а магия схлопнется. Потеряем сердца только зря. Запасы в дополнение пойдут к новому. Еще примерно две трети надо на целую, а сейчас кольцо мне оставь свое для добавления». «Мы же Агнессе делаем кольцо», — насупился я. «Сперва тебе сделаем», — заворчал. «Чтобы Михар лучше слушался. Тогда и ты сильнее будешь, и сердец добудешь больше, и мне спокойнее». Спорить не стал, по еще не полностью восстановленному медведю видно и так, что я на последнем издыхании сюда добрался. Если учесть, что с одного рейда две частицы добыл с лихвой, то времени достаточно на охоту, на которую следующей же ночью вылетаю вновь.